Глава 26. Влад. Привычка просыпаться рано срабатывает и выходной. Лежу, смотрю в потолок. И странно боюсь пошевелиться, чтобы не разбудить Женю. В плотном сумраке я скорее угадываю очертания ее тела, чем вижу. И чувствую. Очень остро чувствую ее рядом с собой. Женя. Девушка-загадка. Днем шипит и выпускает коготки, становясь похожей не на опасную хищницу, а на забавного котенка, который мнит себя тигром. А сейчас сопит, уткнувшись носом мне в бок. Закинула стройную ножку мне на бедра. Сама того не осознает, насколько испытывает на прочность. Будь вместо нее другая, на выносливость проверял бы я. Но, вздыхаю, эта тихушница даже не намекнула. Хотя тут и мой большой прокол, не спорю. Женя, вздохнув, переворачивается на другой бок, прижимаясь теперь ко мне упругой попкой. Моей выдержке приходит конец. Поэтому я делаю несвойственное и нелогичное, выбираясь из кровати осторожно, чтобы ее не разбудить. Накидываю халат и ухожу в бассейн. Несколько кругов помогут потратить энергию, которую я куда охотнее бы пустил на совсем другое занятие. Сбросив напряжение, принимаю душ. Потом заглядываю на кухню, где повар уже готовит завтрак. Прошу чашку кофе и сообщаю, что завтрак сегодня будет позже. А дальше иду в кабинет. Нахожу то самое заключение и усаживаюсь его читать. Подробные медзаключения, анализы, в которых я ни черта не понимаю. Наконец добираюсь до ответов гинеколога. Там черным по белому написано «девственница». Девственница в возрасте за 20. В нашем мире такое вообще бывает? Бывает. Ночью я сам в этом убедился. Что ж, я постарался сделать все аккуратно, насколько возможно. И раз уж так вышло, то небольшой подарок с моей стороны должен ее порадовать. Все девушки любят украшения. Еще ни одна не отказалась. Тем более дарить я Жене буду эксклюзив. У меня есть доступ на закрытый сайт ювелирной мастерской. Листаю каталог, пока взгляд не цепляет тонкое ожерелье. Бриллианты и сапфиры. Половина нитки — прозрачные каплевидные камни. Половина — такие же по форме сапфиры. По центру нитки сходятся в одну. Красиво, элегантно, тонко. Не задумываясь, заказываю это украшение. На Жене оно будет смотреться очень красиво. И только оно. Уже предвкушаю, как она будет только в нем. Только вот опять все идет не так. Вместо благодарности на меня обрушивается натуральная истерика, ненаигранная. Игра на публику выглядит не так, а Женя, она на самом деле пытается сорвать подарок со своей шеи. «Тебе удалось меня унизить больше, чем это было возможно. Ты скотина, Градов, бесчувственная скотина, равнодушная и циничная!» Кричит, теребя колье. Мне совершенно непонятна такая реакция. Где радостная визг и благодарность? А Женя реагирует так, будто ей паука подсунул. Бьется в моих руках, словно от этого ее жизнь зависит. «Женя, успокойся, ты сделаешь себе больно». Пытаюсь держать ее. Она явно не в себе, и я на самом деле опасаюсь, что может покалечиться. Диалога у нас не выходит. Женя не в состоянии мыслить разумно. «Извини, я не хотел тебя обидеть, Женя». Говорю правду, и мысли не было ее унижать. «А смог?» Зло выкрикивает. «Женя, это подарок, просто подарок, потому что мне захотелось порадовать тебя. Я не подумал, что этот небольшой подарок вызовет у тебя истерику». Пытаюсь ее успокоить, но, похоже, с каждым словом делаю только хуже. «Ты вообще думаешь только о себе?» Произносит горько и отворачивается. У меня вырывается тяжелый вздох. Не таким должно было быть это утро. Вместо приятного занятия у нас тут скандал. Ненавижу скандалы, истерики и слезы. Если тебе он так неприятен, я верну колье ювелиру. Предлагаю, думаю, что вот сейчас скажет, чтобы оставил, но нет. «Верни, я не хочу и не буду его носить!» И в самом деле будто с облегчением вздыхает, когда снимаю украшение. Даже не смотрит на него, ей и правда оно не нужно. Девушка-сюрприз. Надо было так вляпаться. Но малышка реально заводит. Ее голос не раздражает, а успокаивает. Нет пустой болтовни, этого бесконечного лепетания томным голосом, этих тупых порывов, залезть в штаны в самых неподходящих местах. Женя ведет себя сдержанно, иногда даже слишком, но девочка, она горячая, отзывчивая на ласки, чувственная. В ней столько скрытого огня, что я просто дурею. Мне нравится раскрывать все новые и новые грани. Такой бриллиант, чистый, сверкающий. Мысль о том, что Женя моя всего на полгода, заставляет поморщиться, как от зубной боли. Первый месяц уже прошел, и Женя мне не надоела, наоборот, вызывают еще больше интерес. Я даже позволяю ей выбрать фото для пресс-релиза и вновь получаю истерику. На этот раз Женя боится за родителей. Но до чего странные люди. Дочь встречается с одним из богатейших холостяков страны, живет не под мостом в коробке. Так что не так? Люди постоянно сходятся и расходятся. Что в этом необычного? Конечно, за родителями Жени присматривают. Мне и самому не надо, чтобы под Женю копали. Но я веду довольно закрытую частную жизнь, чтобы моя персона была интересна светским сплетникам. А конкуренты через Женю надавить на меня не смогут. Девочка ничего не знает, и вся ее жизнь под моим контролем. Но женщины — существа иррациональные и непредсказуемые. Вечно у них чувства берут верх над разумом. Вот какого черта не подумать сначала головой? Но нет, сначала натворят, потом обвиняют всех, кроме себя. Мне казалось, что я достаточно ясно объяснил мужу этой истеричке, почему так получилось. И вот оно опять всплыло. Как вообще можно было додуматься угрожать мне? Марта что думала, что я буду стоять в стороне, что мне не станет известно о таком примитивном способе давления? Идиотка. Не меньше идиоты, как выяснилось, работают в моей службе безопасности. Возвращаюсь домой, предвкушаю приятную встречу. А мне Елена Анатольевна сообщает, что Женя в истерике и изволит слать куда подальше. «Что случилось?» Спрашиваю на ходу, я уже направляюсь к лестнице. «Не знаю», — испуганно отвечает Елена Анатольевна. «Закатила истерику, рыдает, ругается. Владислав Александрович, может, ее к психологу? Молодежь сейчас такая неуравновешенная. Боюсь, чтобы это ненормально что-то с собой не сделала. Или с вами». «Да прекратите», — отмахиваясь. «Женя что-то сделает? Не поверю. Но моя фиктивная невеста и правда в истерике. Должен признать, для этого есть повод. Змея выползла из своей норы. Зная характер Жени, ударила по самому больному. Для меня это не проблема, всего лишь досадная помеха. Поэтому разговор у нас с Мартой короткий. Мы пришли к взаимопониманию. Мадам захлопывает свой рот и валит из Москвы. Если вякнет хоть слово, последствия ей не понравятся. Прямо говорю, что за ней будут присматривать. Но не сообщаю, что это ненадолго. После окончания контракта это перестанет иметь значение. А вот к собственному СБ у меня большой вопрос. Сергей, какого черта вы прохлопали такое? Спрашиваю, сверля взглядом начальника этих бездельников. Виноват. Мужик ежится под моим взглядом. У вашей невесты такая идиллия в переписках и разговорах, что даже мысли не возникло. Я за что вам плачу нехилые бабки? Рявкую, стукнув кулаком по столу. Оштрафовать всех! И инфу из телефона Жени мне! Быстро! Начальника СБ как ветром сдувает, а через минуту я уже пролистываю отчет. На этот раз внимательно. Меня крайне интересуют ее запросы по больницам. Женя говорила, что у матери что-то с сердцем. Просила аванс. Смешная малышка, добрая и отзывчивая, со своей шкалой ценностей. Дорогое украшение выкинула, обидевшись. И аванс просила, будто в офисе работает. В моих кругах девушки просят не так. Набираю главврача медцентра. После приветствий сразу приступаю к делу. «Можно вытащить полную медкарту пациента из другого города?» Спрашиваю прямо. «Для вас можно все», — отвечает без раздумий. «Тогда мне нужно, чтобы вы достали копию медкарты вот этой женщины, называя ему данные матери Жени, диагноз, лечение, возможность операции или необходимых процедур». «Когда нужно?» — спрашивает главврач. «Еще вчера», — отчеканиваю. «Хорошо», — вздыхает. «Сделаю». Женя не приняла от меня ожерелье. Думаю, от такого подарка она не откажется. Если есть вход в высокие кабинеты, то все решается по щелчку пальцев, стоит лишь дернуть за нужные ниточки. И вот у меня в руках полный расклад. Диагноз, лечение и место в научно-исследовательском центре с невыговариваемым названием. Там готовы принять пациентку и отнестись к ней со всем вниманием. И теперь мне даже интересно, какое настроение будет у Жени. Я попросил, чтобы мое имя не фигурировало в этом деле. Но малышка опять удивляет. Я знаю, что она в своей комнате, поэтому вхожу, чтобы вместе идти ужинать. Женя поднимается с кровати, выключив телефон. На ней легкие брюки и яркая футболка. Она выглядит уютно, такая домашняя, кардинально отличающаяся от привычного. Улыбается. Ее глаза сияют. Но спустя пару мгновений хмурится и прикусывает пухлую губку. «Говори», усмехаясь. «Влад, мою маму кладут в больницу, и я намерена ее там навещать». произносит с вызовом, задирая хорошенький носик. «Хорошо, соглашаюсь. Водитель в твоем распоряжении». «Вот так просто?» Прищуривается подозрительно. «Да», пожимая плечами, улыбаясь. «Только лишнего не болтай, и все». «Все равно не верит». «Что?» Удивляюсь. «Женя, я не изверг, а ты не моя пленница. Просто не разглашай подробности и ставь о своих передвижениях в известность меня, чтобы я мог подсказать, где моей невесте бывать не следует». «Твои амбалы напугают моих родителей и вызовут ненужные вопросы». Продолжает смотреть недоверчиво. «Ты их не заметишь. Женя, никто за тобой по пятам в больнице ходить не будет». Продолжаю говорить с улыбкой. Женя умеет удивлять своими реакциями. «Мы пробовали пробиться». Смущается. «Но нам говорили, что случай не такой серьезный, ждите. А тут...» Улыбка вновь появляется на ее губах. «Раз и как по взмаху волшебной палочки. Чудо!» В ее голосе радость. «Чудо!» Повторяет задумчиво. Пристально смотрит на меня и делает правильный вывод. «Это ты!» И даже пальчиком в меня тыкает. Молчу. Не подтверждаю и не опровергаю. Мне это обошлось в пару звонков и сильно дешевле ожерелья. Жду, что будет делать дальше. Женя подходит ко мне и останавливается в шаге. «Спасибо», — произносит тихо, стоит, мнется. «Ну, хоть поцелуй можно?» — подсказываю. Женя кивает и целует, в щеку. «Мда, вот умеет удивить». Мысленно махнув рукой на все, беру ее под локоток и веду в столовую, начиная светский разговор. «И когда твои родители будут в Москве?»